Абсолютные активы. Ваши физиологические и энергетические абсолютные активы, то есть ресурсы, должны включаться сами собой по вашей природе. Включаться они должны сами, потому что в вас их заложила природа. Если же они сами не включаются, их можно, грубо говоря, натренировать или улучшить с помощью работы с намерением. А для этого нам и нужны такие вещи, как та же визуализация и работа со своим сверхсознанием, проектом вас. Когда пишешь о подобных вещах, связанных с силой, уже на практике четко начинаешь понимать, что такие вещи, как сила, лучше не торопить, а позволить им плыть свободно. Они сами придут в нужное время и в нужном месте. Секрет в том, чтобы прекратить свое давление на силу. И тогда сила по зеркальному свойству перестанет давить на вас. А если войдете в контакт с силой, она войдет в контакт с вами. Хороший принцип. Все, что нужно, приходит, а все, что не нужно, не приходит. Деструктивный маятник в примерочной. Стоит ли вообще практиковать технику примерка деструктивного маятника на какого-то человека, насторожающего вам проблемами? Ответ очевиден. В разумной мере и очень редко. Да. Но делать это постоянно? Нет. Почему? А потому что, если заразиться подобной практикой надолго, то она плавно и незаметно перейдет в хобби. А она обязательно в него перейдет. Ну, по крайней мере, станет его постоянной частью, которую вы все время будете воспроизводить в своем внимании и сознании. А стало быть, вы постоянно будете транслировать в зеркало мира конкретные образы, содержащие в себе чисто деструктивную энергию, негатив. Если вы перестанете управлять своими привычками и алгоритмами, они займут активную сторону силы и начнут управлять уже вами. Осмелюсь записать это без кавычек. Причем независимо от ваших «хочу» или «не хочу». Почему это занятие, примеряя деструктивную энергию неорганических существ, станет вашей привычкой или даже зависимостью? Потому что от этого занятия вы будете получать свою кредитную энергию от маятников. Но не забывайте, что когда-нибудь они запросят себе крупные проценты и заставят вас вернуть все с излишками. И вы будете делать это, деструктивить кого-то, уже неосознанно. Не для того, чтобы осадить насаждающего вам человека или избавиться от его выходок, а для того, чтобы все время наслаждаться негативом. То есть вы сами, того не замечая, легко превратитесь в человека-маятника или же энергетического вампира, который ни дня не обойдется без очередной дозы негативной энергии. И так по цепочке обратной связи или схватившись крепко за нить бесконечности, вы перетянете себя с нормального и адекватного слоя мира на другой, ненормальный и неадекватный. Если вы надолго влюбитесь в это занятие, деструктивить всех и каждого, тогда вас гарантированно ждет масса неприятных открытий в вашей жизни. С одной стороны, вас, как энергетического хищника в маленьком пруду, будут окружать ваши энергетические жертвы, с которых вы будете иметь энергетический кредит, их усвоенную энергию жизни, а с другой – и еще более удивительная картина. Вы станете мелкой хищной рыбкой уже в океане негатива, наполненном множеством других хищников, еще более агрессивных и голодных, например, акул-маятников. Ну а в таком случае на вас откроют сезон охоты. Равновесные силы, пока не устранят этот избыточный потенциал, созданный вами однажды. Однако ладно бы эти равновесники устраняли только метафизический, виртуальный, избыточный потенциал. Но нет, они ведь направляют свои действия против вас лично, и потом от их равновесного мониторинга будете страдать в первую очередь вы, а никак не ваши энергетические жертвы. Одним смыслом, вся та энергия, которую вы когда-то быстро и на халяву съели, стянув ее с других людей, вернется в окружающее вас пространство с помощью восстановления равновесия. Поскольку бесплатной энергии не бывает. За любой вид энергии рано или поздно приходится чем-то платить. И если не своим временем, которое можно еще затратить на усвоение энергии из открытого и живого пространства, то своим здоровьем однозначно. Или если не своим здоровьем, тогда жизнью. Теперь задайте вопрос, а надо ли вам оно? И каждый раз задавайтесь этим вопросом, когда порой очень хочется кого-то прям задеструктивировать до смерти. Немного о смерти и жизни. Я сам, бывало, довольно часто искал смерти. Умолял, просил, требовал ее забрать для меня из этого мира и вернуть душу в промежуточный миг вечности. Но каждый раз убеждался в том, что моей душе хочется жить. Глупый разум загоняет душу в тупик условий, буквально прижимает ее к стенке со своими обстоятельствами, из которых выбраться удел не всех и уж точно не твой. Но, как ни странно, смерть соглашается с жизнью, и уже они обе дают тебе новую возможность жить дальше. Майкл Майерс. Маска силы. Сейчас поговорим немного о том, что не совсем относится к нашей теме в рамках трансерфинга реальности. Точнее сказать, о том, о чем я собираюсь с вами поделиться, не относится к теме позитивного трансерфинга. Однако в этом все же есть одна отличительная изюминка, черта. И эта изюминка, нечто, связана больше с проявлением внешнего намерения. Майкл Майерс – один из, мягко говоря, известных отрицательных персонажей серии фильмов «Хэллоуин». Чем-то напоминает мне реализацию внешнего намерения, а его белая маска – так-то вообще практически один образ с маской внешнего намерения. Ирина Гордиенко – та, что на обложке книги «Проектор отдельной реальности» Вадима Зеланда. Присмотритесь к той и другой. Вы откроете для себя их поразительное сходство. А это сходство достигается с помощью одной общей для этих масочек черты – отдельность. А если еще точнее, это пребывание в нашем материальном мире только в качестве наблюдателя и странника из другого мира, подобно призраку. Или даже подобно тому, как мы сами, люди, во время сна также пребываем в иных мирах, выбирая себе роли, сценарии, декорации в наших сновидениях и попутно встречая различных персонажей этого виртуального пространства. Только данный персонаж мужской, и он как бы выражает мужскую форму этого намерения, а маска Ирины – женскую. Но общие свойства у них следующие. Отдельность, отстраненность, движение, подключение к силе, единство силы, бесстрастная отрешенность. Формула бесконечности. Есть ли она? Да. Что это такое? Все. Где она? Везде. Когда она? Всегда. Формула бесконечности. Сила равно Бог, равно вечность, равно все и всегда. А что вы сами в этом увидите? Свою собственную бесконечность? В бесконечности? Jack in the Box. Жизнь современного человека напоминает мне жизнь игрушки Джека в коробке. Клоун на пружине. Jack in the Box. Весь наш мир не только сцена, а еще самая большая метафора. Но существует парадокс. Вдобавок к этому, мир еще и самая большая конкретика. Есть метафора. Образное сравнение. Это чистой воды абстракция. Есть конкретика, точный и конкретный объект материального мира. Это мутной воды, материя. Секрет успеха так называемых счастливчиков судьбы в том, что они ясно и четко знают и понимают определение этих двух разных вещей, как двух разных сторон зеркала мира. Метафора и конкретика, как идеализм и реализм. И более того, счастливчики умеют легко купаться в этих двух понятиях. То есть четко разбираются в них и умеют ими пользоваться на практике. А если еще точнее, эти счастливые люди могут и умеют в нужное время перепрыгивать с метафоры на конкретику. И наоборот, с конкретики на метафору. И делают они это, естественно, как само разумеющееся. В нужное время и в нужном месте, когда надо. А те, кто не умеет на практике использовать эти две грани реальности, влачат жалкое существование. Потому что такие люди, лузеры по жизни, просто стоят на одном месте и никуда не двигаются за пределы своей точки опоры или своего пятна. Им просто комфортно от пребывания только в рамках метафоры, а другим только в рамках конкретики. И всю свою жизнь они давят только одну из этих двух кнопок на пульте управления реальностью. Тем самым они как раз и создают массу избыточных потенциалов важности, которые в свою очередь рано или поздно, мягко или жестко, уравновешиваются силами равновесия. Вывод. Если вообще хотите жить, используйте сразу две эти кнопки на пульте управления реальностью. Первую метафору и вторую конкретику. Для чего? Во-первых, для того, чтобы не создавать тех самых мерзопакостных и неприятных избыточных потенциалов важности. И таким образом не навлекать на себя противодействие со стороны равновесных сил. Не портить себе судьбу. Проще говоря, и не горевать от недостатка изобилия чего угодно в своей жизни. Во-вторых, для того, чтобы не просто выживать или существовать, а именно жить в свое удовольствие. Жить по-человечески, а не по-лузерски. Ну и, соответственно, наслаждаться этой текущей, данной вам жизнью. Вопрос-ответы. Интерактив. Альберт, а для этой силы разве нужны какие-то техники? Она просто есть, и все. Согласен с вами. Вы видите основу. Однако и есть еще кое-что. И потом, речь не об управлении силой, а о том, как к ней подключиться и использовать ее свойства. Для этого и нужны техники. С уважением к вам, Дракоша. Так, а что есть? Напишите. А о том, как к ней подключаться. Подключаться к ней не надо, а она и так подключена. И мы ее используем вовсю и так, но неосознанно часто. Вот так я бы сказала правильнее. Потому что у нас в разговорах упор больше на то, чего у нас как бы нет. Что надо проснуться, а на самом деле все наоборот. Все просто есть и уже просто пользоваться этим, а не играть в нету и не знаю. То у нас от ума запруднено все какими-то ограничениями, и что их надо преодолевать. Если их самим себе не придумывать и не соответствовать им, то просто пользуйся, живи и радуйся жизни. И для этого не нужны техники. Или вот объясните мне популярнее, что вы имеете в виду под нужны техники. Я думаю, Зеланд потому и отошел от всего этого, что он понял, что толку менять музыку, которая слышна. Сам звук толку менять. Пластинку менять надо. Он сам проект тут и написал. Сама суть вообще даже не в пластинках и проекторе, а в том, кто я есть. И все. Как только ты осознаешь, кто ты, не просто на словах, а именно осознаешь, вот тогда все. Ты всеми своими инструментами управляешь, и все. Для этого ни техники не нужны, ничего абсолютно. Я думаю, что вы все правильно говорите и понимаете. И это очень полезная вещь. Вы осознанный человек. Я бы сказал точнее, видящая личность. А делаете вы это по одной простой причине. Не только потому, что знаете, как рассказал нам все товарищ Вадим Зеланд, а потому, что еще вы это ощутили, почувствовали. Думаю, это самое из сложных вещей именно прочувствовать. С моей точки зрения, техники и способы нужны, наверное, только для этого, чтобы почувствовать, ощутить. Но опять же, спорить не буду. Скажу так, одним людям для того, чтобы поймать это ясное ощущение, никакие техники вовсе не нужны. Но есть и другие, которым нужна помощь. Заметьте, сам Зеланд писал однажды, что в принципе в его первых книгах и так все уже написано, однако люди все продолжают атаковывать его вопросами. Такие люди, ясное дело, практически ничего не поймут никогда и никакие техники им не помогут. Но среди них есть и те, невидящие, которые хотят научиться видеть и чувствовать. Я вот, к примеру, понимаю, что вы относитесь, скорее всего, к первой группе людей, которым техники не нужны. Вы себя прочувствовали и осознали. Я, к сожалению, отношусь к группе вечных студентов по многим жизненным вопросам. Просто многое не усваивается. Мое сознание ставит заслонку, и все тут. А потом передает это моему подсознанию. А там команда идет дальше, в сверхсознание. Конечно, не всегда и не везде, но в моей жизни тенденция четкая. Так вот, таким не обязательно по времени, людям, как я, техники нужны и реально помогают. Но это только моя точка наблюдения, точка зрения. У вас своя, и я ее уважаю. Однако, действительно, все-таки есть, но об этом я буду рассказывать чуть позже, в другом блоге. И делать это буду постепенно и медленно, пока не хочу все раскрывать. Но и обнадеживать вас не хочу. Вдруг вы уже сами знаете. И должен сказать еще, мне очень понравилось ваше высказывание насчет «то у нас, а то ма запруднено все какими-то ограничениями, и что их надо преодолевать, если их самим себе не придумывать и не соответствовать им, то просто пользуйся, живи и радуйся жизни. И для этого техники не нужны». Это реально то, что я всегда не мог найти в книгах Вадима. Не мог увидеть пока что между строк. Мы тут уже всяко разное язык смазолили про всякие наши ограничения. Так вот, Альберт, под порогом силы, я думаю, подразумевал тот момент в жизни человека, где спадают все условности, оковы, ограничения и прочее. И человек в этот миг осознает себя центром силы. Это не смерть как таковая. Там просто происходит возврат к источнику с определенным воплощением. А тот человек становится сам по себе источником. Собственно, это и есть единственная цель воплощения духа в этом мире. Правда, путь в несколько человеческих жизней. Здесь вы близки к разгадке порога силы. Вам дали направление. И вы приблизительно правильно нашли ответ самостоятельно. Хотя вовсе не важно, правильно или неправильно. Главное, вы ощутили единство с тем ответом, который нашли сами. А нашли вы его в себе, так и в пространстве окружающем. Возмездие после визуализации. Чем грозит визуализация определенного человека? Все зависит от того, какую цель вы преследуете в конечном итоге, визуализируя кого-то конкретного, какого-то конкретного человека. Что конкретно вы несете для данного человека своей визуализации? Добро или зло? Хотя на самом деле вовсе не важно, что вы хотите получить в результате, добро или зло, а важно то, что вы занимаетесь интрудингом реальности, то есть, грубо говоря, вторжением в чужой свой жизни. И пусть, если даже не прямо физическим, то уж точно обходным путем, энергоинформационно. Вот самые частые и распространенные примеры, и тем более причины такой интрузивной, вторгательной визуализации. Любовь, секс, месть, вредительство, поклонение. Этот список вы можете продолжить сами. Возможно ли наказание конкретно для вас? Да, если вы склонны к самоуничижению. И нет, если вам на это наплевать. Как избежать наказания? Никак. Им можно только насладиться. Вопрос в том, что все же таки хочешь получить в конце подобной визуализации. Любовь этого человека, которого визуализируешь? Не вопрос, но только зачем такая любовь? Быть может, это маятник зацепил вас за живое. Например, вы увидели на улице проходящую мимо вас счастливую парочку в тот момент, когда вы одиноки, и вам сразу захотелось быть с кем-то. Тут же подворачивается новый субъект, конкретное лицо, для того, чтобы его свизуализировать. Причем в любом случае интрузивно, вторгательно. Что будет в результате? Ничего хорошего для вас. Точно. Сначала вы отдадите какую-то небольшую часть своей энергии, той стабилизирующей сущности, что родится от ваших мыслей и представлений об отношениях с тем конкретным человеком, которого вы конкретно интрузите. Все это будет проявляться в форме вашей любви, в прямом смысле высосанной из пальца, из души. А потом вы отдадите маятнику еще больше энергии. Причем настолько больше, что в начале вашего баловства вы и представить себе этого не сможете. Проверено на себе, поэтому я знаю, о чем говорю. Так как читать трансерфинг я стал исключительно по причине зазомбировать определенную женщину. В итоге 8 лет сплошных неудач и разочарований, ну и 8 полезных лет на восстановление равновесия. Резюме. Первое. Вы можете спокойно визуализировать конкретного человека, сколько угодно и как угодно. Но только в том случае, если вы на самом деле не имеете никаких серьезных намерений по отношению к данной личности, а визуализируете только ради мечтательного удовольствия. Собственно, только ради того, чтобы помечтать да пофантазировать. Но не более. Тогда вам, разумеется, ничего не будет. И вы можете вообще не бояться равновесных сил. Да и энергии вы не потеряете слишком много. Подобная холостая визуализация не даст никаких реальных результатов, но и не сделает для вас никакой глобальной трагедии. Второе. Нельзя визуализировать конкретную персону в том случае, если ваши намерения по отношению к ней чрезвычайно серьезны и полны решимости взять свое, во что бы то ни стало. Если вы полны решимости иметь и действовать, считайте, что на самом деле вы больше переполнены внутренней и внешней важностью. В данном случае вы никогда не получите своего конкретного человека. Вдобавок к этому, вы еще потеряете огромную часть вашего реального актива, вашей жизненной энергии, которая пойдет на корм вашему маятнику, энергетическому обжоре, которого вы же сами и породили вашей мысленной энергией, будучи в омуте отношений зависимости. Короче, сводить можно, но только осторожно. А вообще, конечно, избегайте этого искушения сводить человека. Неважно, по каким причинам и для чего. Вы больше потеряете, чем обретете. Как говорится в трансерфинге, лучше сводить цель. А если хочется любви, то пока что в свайд можно и нужно вставить некую абстрактную личность, шаблон из пространства вариантов. Эту виртуальную личность вы должны собрать сами, как ваше прекрасное творение, по кусочкам. Добавить в эту личность именно те качества, которые бы вам хотелось встретить уже у вашего будущего реального человека. Качества вы задаете сами. Физические, духовные, ментальные и прочие. Что такое внешние намерения? Внешние намерения – это энергоинформационная сила реализации потенциального возможного варианта в физическую форму. Это та самая сила, которая, собственно, и перетаскивает вариант чего-то или кого-то из виртуального мира в мир реальный. Внешние намерения – это и есть сила, а сила – это движок реальности. Стараться вернуть любовь или отпустить? Однозначно отпустить. Конечно, надо еще и помучиться и пострадать от всей души месяц-другой, а потом решительно и спокойно отпустить. Вынести весь этот пакет с мусором на мусорку. И сразу же просто забыть. А лучше еще и переключить свое внимание на что-то другое или на кого-то другого. Например, сначала на себя любимого. Техника здесь такая. Причем чистейшей воды это и есть сталкинг по Кастаньеде. И даже частично инверсия реальности по Вадюшке. Нарочно и специально покормить этот противный деструктивный маятник вашими страданиями. Еще будет лучше, если эти ваши страдания вы намеренно усилите, гиперболизируете, ухудшите свое плохое состояние. Это будет уловка, приманка для энергетического организма, мамотника, сосущего из вас энергию, невостребованной любви и привязанности. А потом, когда наиграетесь в это обманывание, сталкинг, и нарочное кормление маятника на убой, резко и решительно обломаете ему весь кайф. Отцепите его от своей энергетической сиськи. Понимаете, что здесь за механизм работает? Маятник кормит всегда свою жертву на убой. А вы осознанно превращаетесь из жертвы в хищника и поступаете с мамотником честно и справедливо, точно так же, как и он с вами. Обманываете его, даете ему свою энергию корм, какое-то время кормите, а потом резко обрываете ему доступ к этой кормушке. Сиськи. И тут маятник, как обескураженный птенец, шлепается изо всех сил в бездну бесконечности, то бишь проваливается в пустоту вашего равнодушия. Маятник, присытившийся вашей энергией, теряет свою природную хватку, потому как он доволен от той пищи, которую вы ему предоставляете бесплатно и в избытке. А от избытка энергии происходит перенасыщение. Маятник, образно говоря, просто засыпает и теряет свою бдительность. Он обескуражен. Как же так? его такого всемогущественного оторвали от кормушки, без его ведома и согласия. И тут майник уже сам начинает кочевряжиться, да возмущаться. Он возвращает вам вашу же энергию, да притом свою собственную отдает, а потом летит в пустоту бесконечности. Но при одном условии, что вы его пасете, что вы его пасете, а не он вас. Ведь поначалу из вас вашу энергию будет высасывать маятник, как паук высасывает жизнь из мухи. Вы должны понимать, кто из вас двоих с маятником паук, а кто муха. А есть ли толк от трансерфинга? Есть определенно. Кто-то скажет, ты врешь. От ТС нет толку. А я отвечу, нет, я не вру, от ТС есть толк. И наконец-то я понял, прочувствовал, что и как надо делать, чтобы реально был конкретный толк и результат. Вот об этом я буду писать в моей отдельной теме и в авторской рассылке. Кому интересно, добро пожаловать. А кому нет, простите за лишний спам. Не думать о процессе, а сводить цель или сводить процесс? А теперь конкретика от уже матерых магов бесконечности. Первое. Думать вообще ничего не надо. Второе. Надо визуализировать, вживаясь в слайд. Третье. Визуализировать конечную цель, будто она уже с тобой случилась. Четвертое. Визуализировать процесс твоего движения к этой цели. Пятое. Визуализировать каждое отдельное звено общей цели, но при этом оставить в покое саму цель. А четко напоминайте себе о том, к чему эта цепь ведет впоследствии. В результате к вашей цели, например, дом, машина, работы. Шестое. Делать все предыдущие пункты поочередно, в разброс, рост и одновременно, но без напряга, а так, как у вас это само собой получается. Так, как у вас это чувствуется, ощущается. Так, как из вас это вылетает. И так, как вы это ловите, купаясь в потоке силы. Буквально вы сами плаваете в реке. И какая рыбка вам попадется на пути, такую вы и заглатываете. Вообще ни о чем не думая. Здесь поиграйте в то, как будто вы и есть большая рыбка в океане, у которой на пути все виды еды, какие хочешь. Знак или маятник? Маятники есть, это правда, их даже можно ощутить. Многие люди их не ощущают, а маятникам это как раз и нужно. Им ведь так легче управлять людьми, их подсознанием. Теперь про знаки. Знаки есть хорошие и плохие. Но их трактовка и расшифровка – дело время затратное. Принцип расшифровки знаков такой. Хороший знак ведет вас к хорошему, а плохой знак может уберечь от чего-то еще более худшего. Понимаете? То есть получается, что как хороший, так и плохой знак является гарантией вашей безопасности. В любом случае, в какую сторону бесконечности не был направлен данный знак, в плюс или минус, он играет вам на руку и действует в ваших личных интересах. А в результате вам же от этого его действия только лучше. Зеркальное отражение. Смысл зеркального отражения в принципе «я есть все». Люди и ситуации, которые встретятся на твоем пути – это и есть ты, или по-другому, твое истинное «я». А если еще более точно, твое обнаженное «я» и твое голое отношение. Голое, потому что не прикрыто никакими масками или костюмами. Это информация для персонального размышления. Взлом системы. Взломаем систему или сделаем взлом системы. Все это лишь смелые лозунги и не более чем мотивационные слова протеста, постеры. Однако они никак не двигают саму реальность. Более того, эти лозунги не взламывают систему лично для вас. Что делать, чтобы реальность все-таки начала двигаться вам навстречу? Очень просто взять эту систему за жабры. взломать и направить ее в вашу сторону. Но опять же, это не значит, что систему надо рушить или менять. Никто в этом мире по отдельности, то есть поодиночке или хотя бы в малом количестве, никогда не сможет разрушить уже веками сложившуюся систему. На то есть свои объективные причины. Во-первых, ломать – это, конечно, не строить. Но помните, что и при разломе системы будет впустую потрачено огромное количество энергии, как вашей личной, так и общей вселенской. А это означает не взлом системы как таковой, а конкретно надлом вашей энергетики. А еще облом для вашей жизни, как и для вашего отдельного «я». Ведь природа Вселенной не тратит энергию впустую, просто так. Тем более на такое энергоемкое действие, как разлом системы. Между прочим, эта система является малой частью Вселенной, некой ее производной. Можно даже сказать, детищем в каком-то смысле. Так с чего вы решили, что Вселенная пошевелит своим мизинцем, чтобы сломать всю систему-детину, которую выстраивала каждая еще более мелкая отдельная взятая частичка самой Вселенной? Человек, или пусть даже группа человечков, будучи в единстве. Во-вторых, равновесные силы просто не дадут разрушить что-то, созданное объективно. Причем никогда и никому не дадут. Ни людям и ни маятникам. А если кто и попытается сделать это, разломать систему, то равновесные силы направят свое действие именно на того человека, кто этот разрушительный процесс начал. Что в конечном итоге приведет этого же отдельного человека к разрушительному результату. Только уже в его собственной жизни. Потому как, предположительно, если человек нарушит равновесие, то он же и должен будет выплатить энергетическому пространству свою задолженность, поскольку по отношению к нему уже будут применены инструменты восстановления равновесия, нарушенного им. Спрашивается, зачем тогда нарушать равновесие и двигаться против могущественной энергии всего и вся, для которой мы всего лишь букашки? Вывод. Мы не должны рушить систему, но и оставаться ее рабами тоже не обязаны. Мы должны эту систему использовать для своих целей и материальных потребностей. Кредиты системы. Например, система заставляет нас поступать так. Уважаемый Винтик, бери кредит, а лучше бери кредиты. А еще лучше бери сразу много кредитов. Чем больше кредитов, тем лучше всем. Но ведь мы пока что еще не совсем такие тупые. Мы вполне можем сделать свой осознанный выбор в пользу нас же самих. Другими словами, мы реально можем и должны выбирать именно то, что нам реально нужно. А не то, что подсовывает нам общая система под видом якобы всего самого лучшего, без чего просто никак не обойтись. Хорошо, система нас обманывает и зазывает, вкрадывается к нам в сознание и впитывается в душу, одновременно сковывая еще и наше физическое тело, подобно тому, что делает паук с мухой, попавшей в паутину. Кто муха, а кто паук, решать нам, а не системе. И кто здесь пользователь, а кто объект использования, снова решать нам, а не системе. И, собственно, поэтому мы реально имеем право выбрать. Система нам сует одно, а мы и другое. Она впаривает нам ее, а мы ей свое, наше право выбирать. Мы системе в ответ вот так. Ладно, уважаемая система, так и быть, я возьму кредит, но только тогда, когда он действительно понадобится мне, или когда у меня уже реально не хватит жизненного терпения на эту замедленную реализацию движения материи, инертность. Причем сначала я возьму только один, единственный кредит на эту одну, мою единственную цель, которая актуальна для меня на данный момент и которая реально нужна мне. Без этой моей цели я вообще не могу жить. И на этом реально все. Достаточно. Да. Да и то, перед тем, как все-таки взять свой системный кредит, я хорошенько прочувствую это состояние на предмет нужности и необходимости мне. Я честно спрошу себя, единственный ли это для меня вариант, способ решения – брать системный кредит на данный момент времени? Или без этого как-то еще можно обойтись? Потом, когда я решусь и возьму один кредит за один раз, использую и отработаю его, там уже, возможно, появится жизненно необходимая потребность взять еще один новый кредит уже на новую цель. Тогда и подумаю над этим вторым кредитом. Но сначала моя первая главная цель, а потом уже все другие не главные, второстепенные. Вот, приблизительно в таком духе вы должны выстраивать свои отношения с системой и с тем, что она вам предлагает, либо прямо навязывает. Главный вывод. По этим кредитам системы вот такой. Вы можете время от времени брать какой-то кредит, но только в том случае, если энергия его потенциала четко соответствует энергии вашей личной цели. Энергия потенциала данного кредита нужна, собственно, для физического движения, реализации какой-то вашей мечты, цели и миссии. Неважно, что система предлагает или навязывает вам ее системные кредиты. Главное состоит в том, чтобы соблюдать равновесие в ваших отношениях с этими кредитами. Другими словами, не бойтесь брать кредиты, черт возьми. Берите кредиты, но не на все ваши мечты и не на все цели сразу, за один раз. Потому как имейте в виду, что потом, по истечении заданного срока, придется расплачиваться с системой. Хотите вы этого или нет. Она все равно скажет «давай обратно и давай больше». Понимаю, что всегда хочется взять все и сразу, потому что инертность нашего мира не позволяет нам все иметь и делать сразу и быстро. Приходится учитывать тот фактор и ждать одновременно, еще и передвигаясь к цели. Хотите все и сразу? Ну подождите. А если у вас не хватит сил и энергии вернуть долги вовремя, причем чтобы закон равновесия был на вашей стороне, то есть так, как надо системе, чтобы она вас не уничтожила, как в прямом, так и в переносных значениях. Главное решение – не берите кучу кредитов сразу. Например, если вы хотите взять или просто вынуждены взять какой-то кредит, отпускайте ситуацию, отпускайте свою зажатость, пространство и освобождайте свою энергию. Берите кредит, не боясь ничего и никого в этом мире. Но берите только один кредит, который поможет осуществить вашу одну единственную мечту, цель и миссию. На тот момент, в который эта ваша мечта является для вас главной, приоритетной, а не чужой, навязанной. Чужая или, по крайней мере, смутная цель, неясная душе, ровно как и даже ваша дальняя мечта, может подождать вашего одобрения или запрета. И никуда она не денется из пространства вариантов. В общем, берите кредит только на одну, свою главную цель. Ведь системе выгодно, если вы будете грести у нее кредиты лопаты и складывать их в свой мешок задолженности. Ведь потом расплачиваться вам, а не системе. Так что сначала определите эту свою мечту, свою цель и миссию, а уже потом можно и кредит взять на эту вашу мечту. В данном случае, если вы взяли свой кредит на свою цель, этот кредит вас даже будет больше вдохновлять, чем подгонять. Ведь вы будете знать точно, что летите к своей вашей цели. Поэтому в таком случае с вашей целью пусть даже системный кредит – это реальный ваш помощник, который двигает реальность вам навстречу. Просто с кредитом, определенным капиталом, движение идет чуть быстрее и увереннее. Однако и здесь не стоит забывать о равновесии вашего отношения. Тут главный принцип такой – взятый вами кредит системы должен помогать вам в первую очередь, а самой системе во вторую очередь, а еще лучше – в последнюю. Потому что вы все равно рано или поздно умрете физически. А вот система будет жить. Точнее, вы поменяете свою оболочку телом. Телом, а потом снова придете в этот материальный мир. А вот система все еще будет существовать. Возможно, она будет существовать просто в каких-то иных формах и видах. Но ее суть навсегда останется неизменной. Давать мало, брать много. Потому как маятником, поддерживающим эту королеву, систему, тоже хочется жить. Пусть даже на их тонком плане. А еще им хочется съесть вашу энергию. Причем есть так, пока они не лопнут от пересыщения энергии. А проще говоря, они будут все жрать и жрать подряд, пока им дурно не станет. Однако дурно им вовсе от этого не станет. Здесь имеется в виду в нашем человеческом понимании. Маленькам не будет плохо от вашей энергии. Потому как мы, люди, находимся в кубе бесконечности. То есть мы ограничены плотски. И у нас есть какой-то предел физических возможностей. А вот у маятников таких пределов нет, поэтому они не в кубе, а за его пределами. И времени, и возможностей у них предостаточно, а вот у нас нет. Давайте рассмотрим такой пример. Здесь все подобно той ситуации, когда есть дикие акулы, хищники, которые промышляют добычей в открытом море. А еще есть домашние акулы, прирученные особи, которые живут в закрытом, благоустроенном помещении, как правило, в водном вольере, аквапарка. и держит их с целью развлекать посетителей, которые в свою очередь платят деньги за посещение такого аквапарка. Потому что за пределами аквапарка встретить акулу face-to-face в естественных условиях трудно и опасно. А в аквапарке легко и безопасно, потому как все приручены и одомашнены. Хотя все это не важно. Главное то, что маятники системы никогда не насытятся полностью. Им всегда будет мало. Их могут уничтожать только равновесные силы за переедание живой энергии людей. Но им-то все с гуся вода, этим энергетическим обжором. А их атомы и электроны в любом случае снова восстановятся, возродятся, просто в другой форме. А затем снова они будут докучать людям, вытягивая из них сок жизни. А вот у людей физическая текучая жизнь только одна. Поэтому в этой жизни сначала надо брать себе, для себя, а потом уж что-то отдавать системе. Вот и берите один кредит для себя, любимых, для какой-то одной вашей глобальной цели. Потому что все это только использовать, все это надо использовать уже сейчас, в вашей молодости или зрелости, а не в старости. Копить деньги на старость – занятие пустое и энергоутомляющее. Ведь, как думает большинство людей, мы будем работать какое-то время, будем копить, откладывать проценты, а там видно будет. Ну и что дальше? Будете вы просто работать, просто копить, просто откладывать, и все. Ни больше, ни меньше. И реальность не двинется к вам навстречу. А в это время та энергия, которую вы откладываете в качестве накопительных бонусов и процентов, она в активном потоке силы. Вот только в активе она у других людей, которые в данный момент используют ваши деньги. Вот эти люди, которые берут кредит, в том числе и часть ваших стоящих денег, как раз и живут в текущем моменте, здесь и сейчас. А вы в это время продолжаете просто работать, просто копить, просто откладывать. Вы в режиме ожидания, а не в режиме действий. То есть вы не наслаждаетесь этими деньгами. Они проживают за вас вашу жизнь. Ну а если короче, то ситуация такая. Вот есть вы, честные граждане, вносящие каждый месяц энную сумму средств на пополнение вашего баланса, счета. Но помните, а может даже узнаете, в это же время есть другие люди, которые приходят в банк, оформляют и берут себе кредит. А часть ваших средств однозначно входит в ту сумму, которая выдается на кредит этим людям, смельчакам системы, ее активным пользователям. Значит, эти активные люди берут часть ваших честно заработанных и вложенных денег. Потом, конечно, они эту сумму возвращают с процентами, да и не в убытке. Эту сторону материи знают уже все, или практически все. Поэтому не это страшное для вас, а совсем другое. Однако, есть и энергоинформационная ситуация, о которой мало кто вообще знает, и никто не задумывается. А ситуация тонкого плана следующая. Деньги – это энергия. Энергия – это движение. Энергия любит движение. Но денежную бумажку можно вкладывать свою собственную отдельную энергию, информацию. Подобно тому, что давалось в техниках генератор намерения и магические ритуалы. Не забывайте, что двигать надо не только бонусы и проценты, а двигать надо сами деньги. Как некий ваш атрибут, артефакт. Ведь деньги вполне являются этим реальным артефактом намерения, который при работе с визуализацией над ним подает сигнал энергетической сущности уже из пространства вариантов. А сущность чувствует этот сигнал, она его видит на своем уровне тонкой материи, а затем подключается к самому артефакту. А значит, простая бумажка, денежка, становится еще и артефактом силы. Причем реальной силы, а не какой-то бонусной, виртуальной. А реальная сила всегда привлекает на свою сторону еще большие силы. Для вас же это означает еще большее богатство и, разумеется, еще большее количество ваших денег, которые теперь по-настоящему будут приходить к вам все время, увеличиваясь и возрастая. В данный денежный артефакт мы можем вкладывать свое намерение и свою силу, опять же, в форме энергии и информации. А когда ваши деньги лежат на процентах, это все равно, что рабочий на диване подтягивает пиво и приговаривает: «Да сейчас отдохну и буду работать». Но в то же время он только приговаривает, а с дивана все никак не встает и даже не собирается. Вслух-то он как бы говорит: «Сделаю!» Но на деле: «Пошли вы все, отстаньте, я лучше отдохну». А затем начинает спать и застаивать всю работу, а также в каком-то смысле зашваковывать энергию того места, в котором он находится. И получается, что работа физически не идет, и место энергетически гниет. А все потому, что работник спит и сдерживает энергию двигательного потенциала. А сама суть последнего, собственно, движение, порождающее новое движение. Это все равно, что двигаться по нити бесконечности. Только кто-то улетает в плюс бесконечность, а кто-то в минус. А кто-то вообще застрял на нуле. В данном случае происходит некий диалог с силой. «Тебе нужна моя энергия для движения?» – спрашивает силу. «У обессильного. Могу дать, если надо. Мне не жалко». «Нет, не нужна. Не видишь, я же сплю и даже не хочу двигаться», – отвечает обессильный лежа бока. «Ну, коли не нужна тебе моя сильная сила, чтобы двигаться, оставайся бессильным, и даже я полечу на своих мощных ветрах, да получу всю энергию и еще больше большего. Валяй». «Так все-таки, может, передумаешь? Может, тебе со мной по пути?» «Не, отвянь уже». «Ну, как знаешь, оставайся тут гнить». «Давай катись». «То есть летись». И на этом все. Конец диалога и конец связи с силой. Ни энергии, ни движения. И в конечном счете отсутствие положительных результатов. Взлом алгоритма системы. Ваш личный алгоритм для взлома системы. Первое. Взлом точки. Второе. Взлом правила. Третье. Взлом сценария. Четвертое. Взлом действия. Пятое. Взлом привычки. Шестое. Взлом системы. Если вы хотите взломать систему для себя, качество, а не количественно, не быстро, основа качественно и гарантированно, тогда вам необходимо соблюсти энергетическое равновесие в каждом отдельном пункте этого алгоритма. То есть вам нужно просто выполнить в каждом из шести пунктов свое информационное действие, соединив его с вашим физическим движением. А если проще, сделайте полностью все шесть пунктов качественно, с душой, но постепенно и поэтапно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не перепрыгивайте этапы. Не спешите побыстрее реализовать все пункты в духе «лишь бы, да как бы». И тем более не торопитесь реализовывать последний пункт. Точка стабилизации. Запомните, для начала вам нужно взломать не саму систему, а только лишь ее алгоритмы. Это ее точки стабилизации. Правила, сценария, привычки и действия. Почему? А потому что система как раз и состоит из этих алгоритмов, которые в свою очередь поддерживаются отдельными маятниками. То есть какие-то отдельно взятые маятники как бы отвечают за свою отдельную функцию, роль в этой общей структуре. Системе поэтому и тяжело, или совсем невозможно взломать или расшатать, потому что она крепко держится на маятниках, качественно выполняющих свою работу. Так вот, теперь ваша задача также качественно выполнять вашу работу в работе над собой, уже со своей личной точкой стабилизации. А такой точкой стабилизации вашей личной структуры как раз и является ваша отдельная точка внимания. Таким образом, вы фиксируете свое внимание на каждом пункте поочередно и по отдельности. Потом сопровождаете эту свою работу информационным содержанием. С этим еще и подпитываете вашу работу своей энергией, позитив, а затем дополняете все вышесказанное уже конкретными действиями. Учтите, что в каждом индивидуальном случае будут свои конкретные действия, которые нужно выполнять в зависимости от той конкретной ситуации, в которой вы находитесь или из которой вы хотите выбраться. В общем, мы и возвращаемся к тому, что нам было сказано еще в трансерфинге. Прекратить быть, думать и делать, как все. А начать быть, думать и делать, как ты сам, сама. Также как бы отдельно от всех отделившись от этой подавляющей массы лишь выполнением другого алгоритма действий, мыслей и ощущений. Однако помните главное, начинать надо всегда с себя, а точнее со своей личной точки стабилизации. Задача этой точки – постоянно возвращать вас в ваше внимание к вашей основной цели жизни. Именно эта точка стабилизирует вашу личную структуру, систему духа, разума и тела в триединстве бытия, как материальную, биологическую и плотскую, так и энергоинформационную, духовно-интеллектуальную. Зачем что-то пытаться понять досконально? Главное – просто жить и получать удовольствие от любого занятия в своей жизни. Живи и наслаждайся. А для этого надо чувствовать вкус жизни –